Идиотические миры. В идиотических мирах все устроено по-идиотски, что вызывает неимоверные страдания у обитателей, которые хоть и сами являются идиотами, но для вящей жестокости осознают свой идиотизм.